Практика стоицизма. Благодарность. Чтобы быть счастливыми, нужно научиться быть благодарными. Эпиктет призывал нас благодарить Бога за все, что у нас есть, за этот мир, каким он его устроил. Я, обладающий разумом, я должен воспевать Бога. Это мое дело. Я делаю его и не оставлю это место в строю, насколько будет дано. И вас к этой же песне призываю. А Сенека говорил, что человек легко может находить повод быть благодарным судьбе, если у него есть два качества. Он умеет смотреть на произошедшее с разных сторон. Он умеет испытывать благодарность. Способность смотреть на произошедшее с разных сторон позволяет нам увидеть положительные моменты в любом событии. Уволили с работы? Спасибо судьбе. Я давно чувствовал, что устал и больше не могу работать. Умерла старая собака. Спасибо судьбе. Собака была сильно больна и тяжело мучилась. Умение испытывать благодарность не менее важно. Мы зачастую принимаем то хорошее, что у нас есть, за должное. Любящая мать, она каждый день такая, казалось бы, ничего особенного. Но ведь миллионы людей страдают от холодности и неприятия своих матерей. Плохая машина. Для людей, вынужденных трястись до работы в переполненных автобусах, это уже мечта. Если у вас есть эти два качества, то вы будете благодарны и за беды, и за счастье. Вы ощутите, насколько прекрасна ваша жизнь. Человек, недовольный тем, что у него есть, чувствует себя несчастным, одиноким и потерянным. Зачем ему такая жизнь, черная, пустая, полная страданий? А если вы научитесь быть благодарными не только за то, что есть, но и за то, что будет, ваша жизнь наполнится светом. Вы почувствуете себя словно в ладонях Бога и пойдете навстречу судьбе благословенным и счастливым. Велик Бог, потому что Он предоставил нам эти орудия, дабы мы возделывали ими землю. Велик Бог, потому что Он дал руки, дал горло, дал чрево, дал расти, самим того не замечая, дал во время сна дышать. Эпиктет. Автор книги о счастье, американский ученый-исследователь Соня Любомирски, также подтверждает, что умение быть благодарными — одно из качеств счастливых людей. Как надо смотреть на жизнь, чтобы быть счастливым? С благодарностью. Благодарность — это очень мощная и очень легкая практика, которая действительно меняет жизнь. Было время, когда я в течение полутора лет каждый день делала практику благодарности, и могу с уверенностью сказать, она действительно ощутимо снижает тревогу, облегчает симптомы депрессии и укрепляет позитивное настроение. Варианты практики. Выберите для себя максимально комфортный вариант и попробуйте практиковать благодарность в течение месяца. Посмотрите, насколько изменится ваше внутреннее состояние по прошествии этого срока. Вариант первый — мысленный. Перед сном или, наоборот, утром, если вам нужен позитивный заряд на день, вспомните все хорошие события, что случились с вами за день. Перечислите их одно за другим. Вспомните негативные события, что случились с вами. И подумайте, что позитивного они могут принести вам. Наконец, подумайте, что у вас уже есть, за что вы можете поблагодарить судьбу. Добрые родители, хорошее здоровье, веселые коллеги и тому подобное. Вариант второй — письменный. Если вы предпочитаете письменные практики, есть множество дневников благодарности. Купите себе один и заполняйте его каждый день. Или просто заведите тетрадку и ежедневно записывайте ответы на следующие вопросы. За каких людей я благодарен судьбе? За какие события я благодарен судьбе? За какие состояния я благодарен судьбе? Теплая погода, здоровое тело, хорошее настроение и тому подобное. Вариант третий — современный. Мне было удобнее всего делать эту практику, пока я валялась утром на кровати с телефоном. Я пользуюсь приложением Presently Android, но, в принципе, вы можете делать это в обычных заметках. Обычно я отвечаю на один единственный вопрос. За что я благодарна сегодня? Я вписываю туда все, и людей, и события, и какие-то мелочи. Стоит только начать, поймать состояние благодарности, эту волну душевного тепла внутри, как уже не хочется ее отпускать. Я делаю практику благодарности по утрам. Очень мотивирует, когда я обнаруживаю в прожитом дне множество маленьких чудесных мелочей. Эта практика учит нас сознательно фокусироваться на положительных моментах нашей жизни, о которых мы обычно легко забываем. Она позволяет увидеть, насколько чудесна жизнь. Выполняя практику, мы сознательно переключаем фокус внимания на позитивные аспекты, на счастье и удачу, которые входят в нашу жизнь. Мы не ругаем себя и мир, а благодарим его.